88. Восковая бумага своими руками. Восковая бумага очень экологична, но она довольно дорогая. Извлеките максимум пользы из старых простыней и наволочек при помощи этого простого способа. Вам понадобятся старые чистые наволочки или простыни, ножницы, противень, пчелиный воск, кисточка. Порежьте материал на кусочки необходимого размера. Примерьте ткань на кастрюли и емкости, которые есть у вас дома. Разогрейте духовку до 100 градусов Цельсия. Положите ткань на противень и щедро нанесите воск на ткань. Поместите противень в духовку, пока воск не расплавится. Достаньте противень из духовки и используйте кисточку, чтобы равномерно распределить воск по ткани.